Глава 27. Южная крепость. Только на землях герцога Миро почувствовались организованность и порядок. Первыми это заметили сопровождавшие девушку наемники. Они увидели вышки оповещения, стоявшие в каждом населенном пункте, интересующихся путниками старост деревень, более-менее одинаковую цену на продукты. Если бы не беспокойное эльфийское соседство, то край процветал бы и благоденствовал. Темные эльфы, прозванные темными не только за коварство, но и за любовь к подземельям, обладали как раз светлым цветом волос, от белого до серебристого, и светлыми глазами, но нередко красными. Элья назвала бы их альбиносами, если бы увидела. По меркам человеческих воинов, таскавших на себе ради защиты не менее десятка килограммов железа, тела у темных эльфов были хилые. Зато эльфы могли похвастаться другими преимуществами и вместо силы противопоставляли людям необычайную верткость, ловкость, быстроту. Что же касается их государственного устройства, то они удивляли суровым, матерым, бескомпромиссным матриархатом, что являлось само по себе вызовом нынешнему человеческому обществу, если бы еще оставалось желание воевать. Самые сильные воины у них были женщины. Не из-за того, что они были физически сильнее своих мужчин, а потому что только они могли приучать гигантских пауков и гордо восседать на них в сражениях. И это была элита. Страх и ужас людей. Такие воительницы всегда двигались в первых рядах, позвякивая сверкающими цепями. Цепями выглядели изредка сложенные одна к другой металлические звездочки, которые паучьи всадницы ловко запускали во врагов. Эти звездочки летели не так далеко, как стрелы, но были смазаны ядом и всегда попадали в цель. А скорость бегущих пауков была настолько стремительна, что пока лучники натягивали стрелы и пытались прицелиться, эльфийки неумолимо приближались к врагу, создавая серебристые росчерки из посылаемых ими в смертельный полет звездочек. Мужчины-эльфы тоже шли воевать, могли сражаться в ближнем бою, могли быть лучниками, но чаще воительницы использовали их на расстоянии, предпочитая рисковать сами, надеясь на стремительную скорость своих питомцев. Все это Элья слушала, забывая дышать. Магия восхищала ее, но все, что она до сих пор видела, не дотягивало до тех вершин, о которых в книгах фантазировали земляне. К тому же иногда оказывалось проще что-то сделать руками, чем стоять замерев и мысленно прокручивать каждый этап работы с энергией. К настоящему времени она смогла освоить всего несколько действий. У нее получалось достаточно быстро и эффектно создать голема, разверзнуть яму под ногами, пустить земляную волну и проделывать дырки в камне. Все остальное требовало терпения, большой сосредоточенности и сил. Теперь ей предстояло увидеть настоящих эльфов, гигантских пауков, из паутины которых получали необыкновенной прочности, легкости и стоимости ткань. Хотелось поделиться своими волнениями и переживаниями с ребятами, но Эрика нет, а Берт? У него должна быть своя жизнь. Он сам себе голова. Быть при ком-то не его стезя. А вот Элли как раз наоборот. Хотелось перестать быть головой и больше никогда не брать на себя ответственность за все и вся. Но не получалось. Ясно было одно, что им вместе будет тяжело, и она отпустила его. Дала напутствие, набросала ему план по жизни и оторвала от себя. Перед глазами с небольшого холма предстала южная твердыня королевства Фердинанда. Посередине устремилась в небеса высоченная башня с сияющим камнем на вершине. Гораздо ниже притулились башни пошире и основательнее. Еще ниже хаотично прилепились здания. Как будто маленький ребенок на пляже из мокрого песка строил замок, все время добавляя к нему деталей, нашлепывая их к основе. Наверное, надо не один год прожить в этом замке, чтобы понять, как и что в нем устроено и какой переход куда ведет. Такое архитектурное безобразие изумляло и завораживало своей нелепой неповторимостью. В общем, город-крепость производил сильное впечатление. Этого у него было не отнять. Чем ближе графиня с наемниками подъезжали, тем непонятнее он становился и вызывал чувство растерянности. Как тут можно жить? Ясно виделось в нем одно. Места там катастрофически мало. Мужчины стали строить предположение, что ездовых животных, скорее всего, держат где-то отдельно, и что в самой крепости постоянно проживают только защитники, и что в ней не может поместиться более 1000 человек. Во многом они были правы. Только в количестве воинов ошиблись. Защитников насчитывалось едва 300 человек, причем в подсчет входили семьи воинов. Время считалось мирным, граница помогала держать на замке камень, закрепленный на шпиле основной башни. И людям требовалось проявлять особую бдительность, только пока он на подзарядке. То есть ночью границу защищал артефакт, а днем за порядком следили люди. Камней, способных держать защиту на многие километры, в королевстве было всего несколько штук. Но большей проблемой вставала способность магов подзаряжать их. Лучшая подзарядка таких сильных артефактов шла от огневиков. Либо от одного очень сильного мага, либо от нескольких, сумевших совместить свои огневые способности. Прибытие графского кортежа произвело среди обитателей Южной крепости фурор. Наемников сочли франтами. Леди Таури, одетую чрезвычайно просто по-дорожному, модницей и цацей. Вся прибывшая компания с недоумением и разочарованием разглядывала людей, проживающих в крепости. Серые рубахи, темно-серые верхние одежды. Некоторое разнообразие вносило невнятный коричневый цвет поясов, головных уборов, и все это на фоне грязно-сероватых стен замка. Походный домик графини сиял ярким пятном в море безликости. Встречать гостя, смотревшуюся здесь экзотической птичкой, вышел сэр Родерик. Мужчина крепкий, основательный, ненамного выше графини, забранными в косу рыжеватыми волосами, с густыми торчащими бровями, нависающими над цепкими голубыми глазами, и бородой, заплетенной тоже в косице. Элли даже позавидовала густоте бороды Родерика. Если ее собственные волосы разделить на пряди, то она не была уверена, что толщина ее кос сможет соперничать с косицами бороды. Борода гармонично сочеталась с мясистым носом сэра и морщинками вокруг глаз. «Леди Таури, в какой области у вас дар?» — спросил ее глава после того, как устроил прибывших наемников на ночевку и выделил новый служащий домик. Этот дом, как ласточкино гнездо, прилепился где-то на середине высоты замка и состоял из холла на первом и спальни на втором этажах. Ни кухни, ни подсобок, ни умывальни, ни туалета. Да что там говорить? И табуретки, чтоб присесть и стянуть сапожки, не было. Лишь в довольно просторной спальне одиноко стояла двуспальная кровать, и внимание привлекали узкие щели окна. «Маг земли», — сухо ответила графиня, раздраженная увиденным жильем. Условия проживания были нищенские, но даже не это сердило ее. Она с удовольствием осталась бы в своем походном домике, но его попросили как можно скорее убрать, так как места во дворе слишком мало, и он всем мешается, а поставить его вне защиты стен запретили. Позже в общей столовой она узнала любопытную историю про сэра Родерика, который получил за отвагу титул барона из рук герцога Миро во время войны и потерял его, когда проводилась королевская инспекция. Заезжий вельможа счёл неуважением предоставленные ему для отдыха пустые апартаменты. В то время в крепости в дефиците были даже лавки. Однако неприятный инцидент, похоже, ничему не научил сэра Родерика. Отчет вельможи о проверке южной твердыни вызвал гнев короля и неминуемое наказание. Значительно позже герцогу удалось частично исправить несправедливое решение. Сэр Родерик вернулся командовать крепостью, а титулом был награжден старший сын воина. В память о заслугах отца. Сейчас рыцарь, глава крепости, думал, что ему делать с новоприбывшей, неучтённой могиней. «Маг земли?» Его лицо скривилось. Для Элли не стали секретом его мысли о том, что у нее не хватило ума скрыть свой никчемный дар, как это делают другие. «Но у меня нет мага земли, чтобы предоставить вам обучение. Я даже не припомню, чтобы хотя бы в одной из крепостей его светлости был маг земли». На пылкую, возмущенную и недоуменную речь она могла только горько усмехнуться. И поводы для этого у нее были разные. Сейчас она подумала о королевском поверенном, что так ловко отправил ее сюда. «Граф Спина, ай-яй-яй, вредный старикашка». Проезжая почти через все королевство, Элли увидела столько людского горя, несправедливости, безысходности в глазах многих людей, что свои беды как-то поутихли, затерлись и больше не вонзались в сердце острой иглой. Она стала спокойнее, возможно, даже безучастнее, что очень помогало ей. Вот и сейчас она мгновенно оценила проблему гарнизона, особенно то, что они тут копятся годами и к ним привыкли, не замечают, а она — нарушение ритма жизни в этом болоте. Это можно понять. У нее нет желания показывать им, что они тут не живут, а существуют. А у начальника крепости нет желания впускать ее в свое сообщество. но оба вынуждены подчиняться, и придется договариваться. «Главное, чтобы убедились, что я свой дар контролирую», — устало заметила она. Волокита по регистрации дара грозила затянуться на долгие годы, если сэр Родерик не возьмет на себя ответственность за ее обучение и не примет ее сейчас. В случае отказа он должен будет отписать о проблеме королю. Тот прочитать, обдумать, найти в королевстве подходящего мага, написать ему и дождаться его согласия взять ученицу, составить новые документы, выслать их в крепость, где все это время должна дожидаться ответа графини. Если в течение пары лет ответа не придет, то запрос следовало повторить. Своевольно уехать из крепости Эля уже не могла. Королевский поверенный явно знал, какое бюрократическое колесо он раскручивает. «Кто ж так ваше сиятельство не любит? Кому успели отказать?» — хмыкнул воин, прекрасно понимая всю подноготную происходящего. «Отказать? Нет, сэр Родерик, в моем случае нет никакой романтики. Происходит устранение меня из дому. Я вдова, земли мои огромные и дороги. Чтобы я не мешалась и не отправилась ябедничать ко двору, отстаивать свои права, которыми пренебрегли, нашли хороший повод меня надолго услать». «М-да. Графиня Таури. Знавал я одного Таури. Серьезный был мужчина, но намного старше вас. Я бы даже сказал, очень и очень намного». «Скорее всего, это был мой муж. Разница в возрасте у нас колоссальная». Рыцарь, не сдержавшись, крякнул и, поспешно скрывая смущение, глотнул из кубка, незаметно заново присматриваясь к девушке и думая, чем был вызван столь странный брак и не виновница ли в смерти мужа перед ним. Тогда и случившееся опало объяснимо. «Честно скажу, не знаю, что с вами делать». В свете возникших сомнений иметь дело с юной леди не хотелось бы. «Позволите дать вам совет?» «Мне?» — удивился Родерик. «Ну что ж, давайте». «У вас есть предписание принять меня, обучить, поставить метку и отпустить, так?» Дождавшись кивка, Элли продолжила. «В таких щекотливых делах лучше инициативу не проявлять. Дайте свое согласие на мое проживание в крепости, а магию я освою самостоятельно. И за год вы убедитесь, что мой дар не опасен для окружающих. У вас есть кому ставить метку мага?» Мужчина задумчиво кивнул. «Так вот, от вас ведь не требуется брать на себя более, чем я озвучила. Через год вы распрощаетесь со мной, не влезая в наследственные распри». «Пожалуй, вы правы. Можно вопрос, леди Таури?» Чуть колеблясь, решил уточнить важное для себя сэр Родерик. Девушка с вниманием посмотрела, ожидая, в чем интерес рыцаря. «Как умер граф Таури?» «Неожиданно. Вопрос удивил, но, подумав, что, возможно, мужчины были старыми приятелями, Элли спокойно ответила. Его сиятельство объезжал свои земли. На него и сопровождающих его людей понесся бык. Лошади испугались, скинули многих седоков, и те получили травмы, в том числе и граф. Упал он крайне неудачно». Сэр Родерик не спешил отпускать девушку, сверляя ее взглядом. «Что вас беспокоит? Спросите прямо, я не люблю недомолвки и растущие из них сплетни», — раздраженно произнесла Элья, отчетливо ощущая себя под подозрением. Воин не особо умел скрывать свои мысли. Вопросы, настороженный взгляд, напряженная поза, тянущееся угнетающее молчание. «Скажите правду. Почему вас отправили сюда? Это ведь наказание». Неприятный разговор, обидные подозрения в сером замке среди серых людей. Самое гадкое, что Элли необходимо найти с этим дотошным рыцарем общий язык, иначе она здесь просидит до старости. Или все же плюнуть на все и податься в бега? «Выразите волнующий вас точнее», — сухо потребовала она. «Правда, я вам уже сказала». «Куда уж точнее. Ведь я вас только что спрашивала о смерти графа, что тут непонятного». «Странные мысли гуляют у вас в голове. Если я не закатила истерику при виде вашего замка, не попросила нести меня на руках через лужи, да к тому же являюсь обладательницей дерзкого взгляда, значит, я способна на преступление?» Гневно раздувая ноздри, прочитала отповедь Элья. «Ведь, похоже, от нее ждали истерики. Так стоит ли сдерживаться?» «Неприятели графа 2 года назад меня похитили из замка и увезли в такие дали, что потребовалось много времени, чтобы найти дорогу домой. За это время его сиятельство приблизил к себе милую, мягкую, нежную женщину с глазами Лани и с чудесными ямочками на щеках. И жил не тужил, пока нежный цветок не забеременел от его начальника гарнизона. Далее последовала смерть графа в результате несчастного случая и объявление об ожидании наследника дамы сердца. И все бы получилось, если бы из дальних далей не вернулась юная супруга. Дальше рассказывать или сами догадаетесь? Расскажите, если все открылось, почему вас отослали куда подальше? Ну, вы же опытный мужчина, поживший немало. Догадайтесь сами, что случилось, когда приехал королевский поверенный. Элью разрывала от обиды. Она изо всех сил пыталась справиться со своими проблемами, не вешая их ни на кого. Они все копятся. Ее усердие и желание самостоятельно встать на ноги только раздражают других. Все предпочли бы, чтобы она скулила и просила помощи, отдавая себя в чужие руки. Да она с удовольствием бы спряталась за мужскую спину. Но никто не торопится подставить плечо. У баронессы Сван ловко получалось казаться слабой и беззащитной, манипулировать мужчинами. А вот скольких женщин Эля встретила в дороге, которые умирали в нищете, так и не найдя себе защитника. Она умирать не собиралась, а значит, будет бороться за себя сама. Леди посмотрела на покрасневшего начальника гарнизона. Он сердился. «Я вас просил и не желаю играть в угадайку». «Иногда очевиднее, когда самостоятельно додумываешься, чем слушать рассказ того, кому вы не верите». И, не давая ему ответить, продолжила. «Граф Спина, может, слышали о таком? Он был прислан в Тауре для разъяснения ситуации. Дело для него казалось простым, пока он не побеседовал с милой, очаровательной любовницей покойного графа и его начальника стражи. Беседовали они так откровенно, что прислуга мимо тех покоев, где они общались, ходила с пунцовыми щеками. И после этого для меня все изменилось. Пришлось защищаться и объявить во всеуслышание, что у графа не могло быть детей. Сами понимаете, что граф Спина вынужден был устроить расследование, и как бы ему не хотелось угодить очаровательной податливой баронессе, он собственноручно сослал ее в ссылку в ее имение. Ну, а меня в отместку за порушенное удовольствие сослал к вам. Я удовлетворила ваше любопытство?» «Это не любопытство, ваше сиятельство. Я здесь отвечаю за всех людей и должен знать, чего ожидать от каждого». «Глупо. Вы не находите?» «Что вы считаете глупым?» «Не понял, сэр Родерик. Так вам рассказал преступник о своих злодейских намерениях. Это же смешно. Наоборот, вас накормят вежливостью, теми словами, что вы хотите услышать. Зато честному человеку вы выворачиваете душу, чтобы посмаковать новости». Глава крепости побагровел, сжал кулаки и хотел было резко ответить, но, окинув еще раз взглядом юную графиню, сдержался. «Спокойной ночи, леди. Идите, обустраивайтесь». Элли встала, поняв, что Родерик разозлен, и все же спросила. «Ваше решение?» «Что?» «Я хочу знать сейчас ваше решение. У меня начинается обучение, или я могу уезжать?» «Вы не можете уехать, и вы это знаете». «Ваши обязанности входят меня задержать?» — запальчиво уточнила она. Мужчина хмыкнул. «Сделаем так, как предписано. Ваша задача — показать, что ваш дар не причиняет вреда людям. Метку я вам поставлю ровно через год». Не став рассыпаться в благодарностях, потому что глава принял решение, скорее всего, исходя из своих выгод, а не жалея ее, Элия все же кивнула, давая знать, что приняла к сведению, и ушла обживаться. Ничего хорошего для себя в будущем она не ждала. Ей бы только год продержаться и бежать отсюда. При помощи своих наемников она опустошила походный домик, перенеся всю мебель в выделенное помещение, и разобрала его на доски, которые собиралась использовать для своего благоустройства. Забрав с собой письма для Берта, мастера Грамона и для Горана, пятерка гемарских охранников уехала на следующий день, сопровождаемая полным тоски взглядом леди. Послонявшись без дела в своих новых покоях, она решила, что тосковать и дожидаться конца срока службы значительно удобнее в комфорте, а не на голых досках. Не меньше недели ей потребовалось в этом захолустье, чтобы найти работящего воина, взявшегося за изготовление из имеющихся досок дополнительной мебели. Чем могла, она помогала ему, используя свой дар. Усовершенствовала его инструмент, сама сделала из камня держателя для полок. Пришлось даже срочно укрепить открывающийся прилепленный домик под кодовым названием «Ласточкино гнездо» к общему строению. Пока Элья хлопотала и пыталась не заблудиться в этой крепости, местные обитатели судачили о ней. Приезжая графиня была всем интересна. Со смаком обсуждали, как она одета, как ведет себя, как кушает, что делает для нее нанятый служивый и почему ее прислали сюда. Тем временем дни проходили за днями, и кое-какой комфорт уже был налажен. Хлопоты затихли, и Элли в крепости было откровенно нечего делать. Леди Таури не ставили на дежурство, не отправляли в разведку, От нее требовали только спокойно сидеть на месте. Впрочем, она никуда не рвалась. Наступала зима, и, несмотря на южный район, холода пришли сюда. Пара обогревателей из походного домика работала у нее круглосуточно. Свободного времени было много, и, устроив себе уютное логово, Элли принялась за готовку сладостей. Кормили в общей столовой сытно, но без изысков. Даже пироги подавали только по праздникам, и она отчаянно скучала по вкусностям. Поскольку с продуктами проблем не было, то графиня заказала себе у деревенских жителей орехи, сладкие сиропы, фрукты, свежие и сушёные. Закупила муки, сливки, яйца и по мелочи докупала, когда что-то из необходимого всплывало. В холле она устроила совмещенную кухню, гостиную, столовую. При помощи своего дара убрала все щели в доме, и теперь при поддержании тепла обогревателями, да еще работающей каменной маленькой печки, не на дровах, а на все тех же горячих камнях, в помещении всегда было тепло, вкусно пахло, и выходить наружу вообще не хотелось. Вроде бы Элли скучала, но это была какая-то уютная скука, незаметно заполненная простенькими домашними хлопотами. Неожиданно новое увлечение в виде сладкой выпечки помогло сблизиться с высшим звеном крепости. Оттаял сэр Родерик, радовались новому обществу два рыцаря-огневика, поглядывал в сторону новенькой, молчаливой, черноглазый красавец-граф Риисо, мужчина-загадка, похожий на герой дамского романа. Все остальные воины были из простых. Много рыцарей сложили свои головы, защищая крепость во время войны, особенно когда эльфы прорвались дальше южных земель и пару лет успешно продвигались по человеческим землям, круша одно маленькое королевство за другим, держа эту крепость в осаде. Кроме графа Рииса, у которого была своя печальная, загадочная, романтическая история, приведшая его в крепость пару лет назад, у всех здесь жили семьи. Огневики, получившие назначение сюда в самом конце войны, женились, обросли детьми, как старое бревно, грибами. Сэр Родерик проживал в замке с женой, дал жизнь пятерым детишкам и вырастил их, выпустив в мир на свободные хлеба. Со временем леди познакомилась и с лучшими передовыми или чем-либо прославившимися старшинами, на которых держался гарнизон. Пекла она часто, часть вкусности оставалась, и леди Таури относила их в лечебницу для поднятия морального духа лекарю и его больным. Так и познакомилась поближе с более простым сословием. Пролетела тихая для Элли довольно беззаботная зима. Пришло письмо от Берта, где он сообщал, что у него все хорошо. Разработку горы он не бросил и собирался вновь на лето вместе со старателями уезжать туда. Еще он написал, что нашел некроманта, и тот отработал заказ по личной вещи брата. Он вызвал дух Эрика, и оказалось, что парень не успел даже понять, что умер, и долго бродил в поисках Элли и Берта. Маг проводил душу Эрика на перерождение, клятвенно заверяя, что теперь у того все хорошо. В письме от мистера Грамона Элли прочитала об аукционе, о росте своего авторитета, о том, что мастер присматривает за мальчиком, Бертом. Отписался Элли и Горан. Приехавший наместник, мужчина видный, старше 40, но меньше 50. Установил систему штрафов, в хозяйстве ничего не понимает, привез с собой двух управляющих, которые резко раскритиковали всю работу графа Таури и начали все менять. Прочитав не по одному разу все письма, Элли стала выбираться из той тихой жизни, что устроила сама себе. Молодость брала свое, и ей захотелось больше движения, впечатлений, быть может, даже общения. Она стала больше гулять, присматриваться к растениям в надежде найти что-нибудь интересное для сада. Неожиданно она обнаружила, что многие воины пытаются ей угодить, останавливаются для того, чтобы поздороваться и спросить, не нуждается ли она в чем-либо. Это было удивительно, немного забавно и трогательно. Потом она заметила, что огневики стараются хотя бы через день сопровождать простых воинов, обходящих границы. И тогда девушка решила помочь в патрулировании. Сэр Родерик разрешил, и как-то незаметно Элия втянулась в мягкую версию службы. У нее появились новые знакомые, все больше веселые молодые парни, старающиеся относиться к ней с предупредительностью, ищущие случай порадовать ее, вызвать улыбку. Первое время она смотрела на них с подозрением, не веря, что может вызывать внимание ребят просто в качестве симпатичной девушки. Ей не приходило в голову, что она расцвела, и за ласковый взгляд, за улыбку молодые воины готовы были жестко бороться между собою. Незаметно Эля перестала плакать по вечерам от тоски по Эрику, по Берту и от беспросветного одиночества. Зима отступила, природа оживала, а вместе с ней, поддаваясь общему жизнеутверждающему настроению, и молоденькая леди.